У дома нас уже ждали довольные пацаны, поскольку шкурки клисов нам были пока без надобности, нам досталось 63 голубеньких кристалла. Поблагодарив их за доставку кристаллов, пошли в дом. «Олег, слушай, чинить нам больше нечего, чем будем завтра заниматься? Вариантов у нас не так много, либо на охоту в степь, либо на рыбалку. В лес без нормальной защиты одним идти не стоит. Тебе все равно, где пси-тренировки проводить, поэтому штурманом завтра буду я, а ты за рулем полетишь. Сначала можно за крупной добычей в степь, а потом просканировать твоими способностями озеро, вдруг еще какое чудо-юдо обнаружим. Соглашусь с тобой, да и я порулить не против, надо же и тебя заставить парки испортить. С твоей стороны это было бы неразумно, лететь то нам на соседних сиденьях, есть шанс самому запачкаться. Уговорил, не буду лихачить. В следующий раз я буду штурманом, хочу после получения нашей брони, съездить к упавшей технике, в глубине леса, чуть дальше места, где мы глайдер нашли. Буду в походных условиях свои пси-навыки тренировать. Ладно, тогда пошли в душ и спать. В душ мы ходили уже в комфортных условиях в нашем глайдере, вообще машинка была очень удачная, если бы не опасность полетов, так вообще идеальный транспорт для охотника. На ночь я как обычно впитал пяток кристаллов и запалился спать. Утренняя программа ни чем особо не отличалась от предыдущих дней. Ранний подъем, занятия с Минокой, завтрак. Во время завтрака поинтересовались у Миноки, где можно найти наибольшее количество живности. Больше всего животных водится 200-300 километров на юг вдоль озера, пока не закончится степь и не начнутся зеленые поля, там пасутся стада разнообразных животных. Самые ценные для нас с точки зрения питания это цаткун. Судя по последующему описанию, это была двухтонная помесь бизона с бегемотом. Нам такая большая туша в грузовой отсек не влезет, мы поищем что-нибудь более мелкое. Смотрите сами. Мы нашли подходящее место под посадку овощей вдоль реки, сейчас незанятые подростки расчищают место, было бы очень желательно, если бы вы смогли добыть еще одного макурана. Ты как наши мысли читаешь, мы как раз собирались сегодня этим заняться, ответил Олег. После завтрака, быстро загрузившись в глайдер, полетели за добычей. Через 270 километров действительно начинались зеленые поля и куча живности. Нормально взять под контроль у меня никого пока так и не получилось, забив грузовой отсек разнообразными косулями и похожими на быков животными, вернулись в поселение. На все у нас ушло не более 2,5 часов. Поскольку у нас был в наличии пищевой синтезатор, который мы еще ни разу не использовали, решили не терять времени и сразу сделать еще один заход. Туда решили лететь над водой, чтобы просканировать окрестности на наличие интересных целей. Радиус обзора внутренним зрением у меня уже расширился до 500 метров, а дальность сканирования направленным лучом выросла незначительно, всего на 100 метров и составляла 1100 метров. Мы летели на высоте 50 метров над озером, и я сканировал находящееся под глайдером пространство. За пройденные 200 километров, я заметил 3 яркие отметки, скорее всего это и были макураны. Подумав, решили ловить не самую крупную отметку, сидевшую под водой в 100 метрах от небольшого островка. На всякий случай, чтобы не рисковать, мы посадили глайдер на остров. Крючки и трос нам теперь были не нужны, зачем, если есть ментальный щуп. Аккуратно дотянувшись до сознания, я как обычно попытался к нему прикоснуться, но вместо ожидаемого безмолвия трупа я почувствовал отголоски эмоций и мыслей животного. Животное было недовольно, что более крупный и сильный сосед на днях отбил у него самку и ему придется этой весной жить в одиночестве. То ли я научился более тонко прикасаться к сознанию, то ли зверь был значительно живучее, но у меня получилось внушить ему нужную мысль. Надо самку отбить, сосед устал, не ждет нападения, надо срочно плыть. Такие мысли я внушил зверю. Он не усомнился, что мысль принадлежит не ему и сорвался в путь. Нам оставалось только последовать за ним. Плыл он как раз к двум точкам, замеченным ранее. Мы не спеша следовали за ним. Чтобы достичь места обитания своего обидчика, ему потребовалось 2 часа. Мы держались метрах в 300 от развернувшейся битвы. Внутренним зрением борьба выглядела красиво, яркие точки кружи друг напротив друга. Периодически вокруг них образовывались вспышки, постепенно расходящиеся волной вокруг, быстро затухая, отдаляясь. До меня доносились еле слышные донг-донг. Пока шло сражение 2 самцов, мы приготовили согласно инструкции еду в пищевом синтезаторе, выбрав показавшиеся нам съедобными блюда. У меня на тарелке после приготовления оказалась напоминающая перловку крупа и кусок сочного мяса, у Олега пюре зеленоватого цвета и какие-то котлеты. Жалко было осознавать, что все это лишь синтезированная еда, а не натуральная, хоть по вкусу она и оказалась вполне приличной. Борьба продолжалась около получаса. Заметив, что наш боец начинает сдавать, я попытался помочь, протянув щуп до сознания его противника, резко выпустил в него 1/10 своего объема ментальной энергии. За всплеском энергии последовала вспышка, после которой сознание самого крупного Макурана начало затухать. Вокруг побежденного радостно плавал наш боец, осталось внушить ему, вытолкать трупик на поверхность, чем я и занялся. В этот раз я решил действовать более грубо, совместив передаваемую мысль с потоками пси-энергии. Надо вытолкать тело на поверхность, там его найдут и съедят. Это подействовало как приказ, в котором не стоит сомневаться. Уже через пару минут мы увидели всплывшее тело, тонуть оно не собиралось, поэтому я решил отправить невольного помощника к своей подруге. Надо плыть к самке. Только успел придать мысль, как искорка начала удаляться. Сложнее всего было забрать 7-метровую тушу, лебедки у нас не было, поэтому в багажник затолкать добычу мы не могли. Решив не мудрить, просто привязали тушу тросом за голову, для этого Олегу пришлось искупаться. Легкий трос был обнаружен в одном из неопознанных ящиков, найденных в глайдере. В ящике лежало 5 мотков троса из неизвестного нам гибкого материала. По толщине он был сравним с 5-миллиметровой капроновой веревкой, но вот по прочности значительно превосходил аналогичные по толщине стальные изделия. Порвать найденный трос, используя грузовик и внедорожник, мы так и не смогли. До поселения мы долетели без всяких проблем. Надо было видеть глаза местных, когда мы влетали в поселение. Время до тренировки у нас было еще полно, и мы решили помыться и сходить нормально покушать. На обед наелись от пуза жареного на костре мясом с кореньями. На еде для нас тут не экономили, то ли видели, кто больше добывает, то ли так было приказано руководством. Нам это было не важно, главное, накладывали много и готовили вкусно, да и в качестве еды мы были уверены. К концу обеда к нам подсела Минока. Видимо, посмотрев на добытого нами Макурана, пришла узнавать подробности. Усевшись напротив нас со стаканом отвара и дождавшись, пока мы дожуем мясо, и только после этого задала вопрос: кому из вас пришла в голову гениальная мысль в очередной раз в одиночку охотиться на такую опасную добычу? Ну, мы изначально не собирались охотиться, хотели просто найти их, ну а дальше так удачно все само сложилось. Дальше я поведал все подробности добычи зверя. Минаку мой рассказ привел в ступор, после окончания повествования она задумалась. Ты первый, кому удалось пробиться в сознание Макурана и внушить ему что-либо. Я не слышала ни одного случая, чтобы кому-то это удавалось. Например, при попытке прикоснуться к их сознанию, меня просто выбрасывает, я даже эмоций почувствовать не успеваю. Я думаю, тут сказывается разный уровень дара, у тебя качественно другой уровень, но не обольщайся, найдутся звери, с которыми и тебе не удастся справиться. Ну, для меня это первый зверь, который не окочурился при попытке контакта, что не может не радовать. Давай тогда обсудим вопрос цены. Шкуру и экстракты желез я предлагаю сразу отложить для вас, для нас нужен в основном только камень ментала, но нам нечем вам заплатить за него, что вы хотите взамен. Давай пока решим так, вы нам будете отдавать все излишки шкур угрей и кристаллов, которые сразу не идут в дело, не думаю, что их будет так много, мы, когда съездим на базу и узнаем местные цены, можем сказать точнее, сколько еще вы должны. Если все удачно сложится, нам будут нужны люди, знания, возможно, место в вашем поселении для временной базы, склада. Хорошо, будем считать, что договорились. Теперь у меня вопрос по огороду. Странное слово, не выговоришь его на вашем языке. Мы расчистили участок вдоль реки около 100 метров длинный. Вам надо подойти показать людям, как копать и сажать картошку с луком. Хорошо, тогда часа через два после обеда исходим. Я думаю, нам стоит сделать инструмент, чтобы вы могли нормально копать. Палками не особо удобно это делать. Отлично, тогда я зайду за вами. Закончив обед, мы пошли в гараж, мастерить из оставшегося лома лопаты. Из-за отсутствия нормального материала и инструментов у нас получились совочки-переростки, маленькая плоская часть и длинная палка. Эти изделия с натягом можно было назвать лопатами, но копать ими было всяко удобнее, чем ковырять землю палками. Всего у нас получилось 5 таких изделий. Минока пришла, когда мы уже заканчивали мастерить последнюю лопату. «Ну что, вы готовы?» «Да, держи одну лопату, мы остальные возьмем. Сейчас виделась с кожевником. Вечером ваша одежда будет готова». «Отлично, тогда мы как раз завтра хотели съездить посмотреть, что там, в лесу упало. Это чуть дальше того места, где мы ваш глайдер нашли». «Да, там. Тогда я с вами, как обычно, двух охотников и ученика отправлю. Без проблем». Старшей над будущей плантацией была назначена женщина в возрасте по имени Рухта, под начало которой было отдано с десяток подростков и 5 стариков. Объяснив ей, в общем, всю идею и способ выращивания, мы перешли к практическим занятиям. Процесс обучения туземцев пахотным работам прошел достаточно быстро. Они моментально освоились с лопатами и дружно начали вскапывать будущий огород. Временно остановив их, мы показали, как формировать грядки и сажать выданные нами овощи. Для примера пришлось самостоятельно сформировать грядку под лук и посадить десяток картофелин. Объяснив, на каком расстоянии друг от друга лучше сажать разные овощи и как за ними надо ухаживать, мы уже хотели уходить, когда Рухта все-таки решила помучить нас вопросами. Через сколько мы увидим результат? При такой погоде недели через две уже прорастет, а дней через 50 можно будет выкапывать. У вас долго такая теплая погода держится? Так тепло до конца осени, сейчас начало весны, то есть тепло будет еще минимум полгода. Значит, вы за лето будете успевать собирать минимум 2 урожая картофеля, а если повезет, то и 3. Хорошо, посмотрим, как выйдет с вашей идеей. Если все пойдет хорошо, расчистим больший участок. Дальнейший вечер прошел в тренировке. Сегодня еще отчетливее почувствовал, что остальные двигаются намного медленнее меня. Особенно это было заметно, когда я проходил полосу препятствий, пользуясь совмещенным зрением. Проверить все свои возможности мне не давал пыхтящий впереди меня друг. Это заметил не только я, но также и тренер, который и поспешил поинтересоваться в перерыве. «Сегодня твои движения более резкие, чем обычно, что-то случилось?» – спросил Хлод. «Нет, просто у меня ощущение, что окружающие двигаются намного медленнее меня. Это легко проверить. Хочешь, мы возьмем самого опытного подростка, и вы вместе пройдете полосу препятствий по разным дорожкам? Давайте так и сделаем, я совершенно не устал, да и мне самому интересно». На это мое заявление тренер только хмыкнул. Мы стояли и отдыхали, а тренер ушел общаться с двумя другими наставниками. После короткого совещания занятия остальных были также остановлены. Затем вызвали меня и подростка из местных, отличающегося спортивным телосложением, и объяснили принцип соревнования. На трассе сделано 2 дорожки, все препятствия идентичные. Проходить полосу препятствий будете одновременно по параллельным дорожкам. Кто первый придет, тот и победил. Выбирайте, кто по какой дорожке побежит, и ждите сигнала к старту. Я не стал торопиться, подождав, пока абориген выберет себе дорожку, сам занял другую. Абориген был хитрым и выбрал дорожку, по которой меньше всего бегали, грязь на ней не успели далеко разнести, из-за этого она была более сухой. Качать права я не стал, мне по большому счету, было все равно, выиграю я или проиграю. Не прошло и минуты, как последовал сигнал приготовиться, а затем дан старт. С первых секунд забега стало заметно, что коренной житель уступает мне в скорости, у меня складывалось впечатление, что он бежит в киселе. Десяток качающихся бревен был преодолен в два рывка, для меня они еле двигались, я четко видел, где успеваю проскочить, а где нет. С последним бревном я разминулся на сантиметр и продолжил забег, ямы с грязью я просто перепрыгнул, хотя было сделано все, чтобы это не удалось. Во время забега я обратил внимание, что в моменты, когда нужно сделать рывок или прыгнуть, большинство энергии в моем теле быстро перетекает к мышцам, которые будут нагружены. К финишу я пришел естественно первым, мой соперник отстал секунд на 30. К моменту моего прихода к финишу энергии в организме стало заметно меньше. Встречал меня радостный Олег, и угрюмое молчание остального коллектива. «Ты бы видел себя со стороны!» — восхищенно кричал мой друг. «Временами ты как будто размазывался, особенно это было заметно, когда ты маятники проходил. Да, мне казалось, я просто быстро-быстро передвигался. На тренировках эти маятники лучшие ученики проходят минимум в 4 рывка, редкий случай 3 рывка, и это означает, что их плохо раскачали, за 2 пройти нереально», — вставил свою реплику тренер. «Если бы я не знал, что ты обладаешь даром, я бы подумал, что ты демон. Стоит спросить Минаку, как такое возможно. Так обязательно и сделаю, когда увижу ее завтра с утра. На сегодня занятие закончено, увидимся в следующий раз. До свидания, тренер. Но я не уверен, что мы завтра успеем на занятие, скорее всего, увидимся послезавтра». Мы с Олегом пошли к кожевнику, от тренировочной полосы он был недалеко. Тут мы с удивлением обнаружили Минаку. «Привет еще раз, а ты что тут делаешь?» — спроси Олег Минаку. «Знала, что вы сюда после тренировки пойдете, решила сама показать вам усовершенствования, внесенные мной в вашу броню. У нас будет какая-то особенная броня. Не так чтобы особенная, скорее необычная. Сейчас сами увидите, пойдемте, покажу». Мы зашли в здание, где работал кожевник со своими помощниками. «Добрый вечер, ваша броня готова, лежит вон там на столе. Можете идти облачаться». Встретил нас в мастерской мастер. На столе лежали 2 одинаковых комплекта брони. Решив не тянуть кота за интимное место, мы пошли переодеваться. Броня состояла из 2 частей. Кожаные штаны и куртка до середины бедра. Куртка одевалась как жилетка через голову, кожа была очень мягкой и приятной на ощупь. В рукавах для прочности, между слоями кожи были какие-то вставки. Грудь и спину дополнительно защищали пластины, снятые нами с мокрицы, такие же пластины были приделаны к штанам до колена. Для своих охотников мы редко делаем полную верхнюю броню по нескольким причинам. Из-за экономии материала, из-за сложности процесса изготовления. Начал лекцию мастер. С целью практичности, обычно делается отдельно жилетка, наручи и поножи. Такая броня неплохо защищает, а также не стесняет движений. Полную броню сделать сложнее, тут приходится преодолевать сразу множество трудностей. Чтобы она была достаточно мягкая и не стесняла движений, все шкурки целиком приходится 2 обрабатывать эссенцией из огненных пауков. Обычно у нас ее столько не бывает, но тут вам повезло, смогли добыть необходимое количество. Чтобы не перегреться в жару, надо эффективно отводить влагу и тепло. Для этих целей внутренний слой вашей брони и штанов выполнен из обработанной кожи летучих мышей, в ней проходит множество мельчайших каналов, по которым успешно отводится лишнее тепло и влага, которая будет выступать как роса, в отведенных для этого местах. внесла несколько дополнений в верхнюю часть вашей брони», — продолжила Минока. «В районе запястья с внутренней стороны вшиты специальные кармашки, в которые вставляются малые кристаллы силы. Между собой они соединены сухожилиями, проводящими магическую энергию, которые идут под подкладкой. В кристаллы внедрены несколько плетений. Одно из плетений отвечает за отпугивание мелких насекомых, второе, самое главное, анализирует скорость приближающихся мелких объектов и если их скорость превышает пороговое значение, моментально включает защитное поле. Энергии малого кристалла хватит, чтобы отразить с десяток прямых попаданий из вашего карабина. Даже если кончится энергия, защитные пластины из вашего оружия не пробить. Чтобы выключить работу плетений, достаточно вытащить оба камня из кармашков, это можно сделать и, не снимая куртки, рукав в этом месте сделан специально чуточку свободнее. Когда пройдешь инициацию, покажу тебе, как пополнять кристаллы энергией», — добавила Минока, обращаясь уже ко мне. «Мы стояли и разглядывали себя, сказать, что броня была восхитительной, значит, ничего не сказать. Куртка скорее напоминала кольчугу. Штаны ничем особым не выделялись, кроме качества изготовления. Стыка шкурок видно не было, изделие выглядело как единое целое. Шкурки явно резались на несколько частей, чтобы при склейке получился красивый рисунок. Куртка была выполнена из темно-красных кусков, штаны были серебристого цвета. Шкурки между собой сплавляются слизью хурата, после высыхания место соединения уже не порвешь. Видя наше недоумение, пояснил мастер, выразив свое восхищение работой мастера и доработкой Миноки, мы прямо в броне вышли из мастерской. В Искин добавили для себя заметку, обязательно купить мастеру персональный подарок, за такую отличную работу. Выйдя на улицу, рассказал шаманке про сегодняшние соревнования и мое, временами неестественное ускорение. Не припомню, чтобы такой эффект давало наполнение тела энергией, ответила Минока. Нужно поговорить с отцом, может он встречал что-то подобное. Спасибо. «Если найдешь какую-то информацию, дай мне знать». «Хорошо, до завтра». Мы уставшие, но довольные пошли спать. За время, проведенное здесь, остров стал вопрос отсутствия мыльно-рыльных принадлежностей. Если мыло еще было в машине, то зубной пасты, щетки и бритвы мы с собой не взяли. Пару раз пытались бриться ножом, но приятного в этом ничего не было и годилось только как вынужденная мера. Если бы наши знакомые сейчас увидели нас, то они, скорее всего, решили бы, что мы побывали в плену, исчез лишний жирок, появилась недельная небритость. Предметы личной гигиены по приоритетам были в самом начале списка покупок, занесенного в Искин. Перед сном, как обычно, решил впитать энергию из кристаллов, сегодня я чувствовал, что мне понадобится больше 5. Достав десяток из коробки, я улегся поудобнее на кровать и начал по очереди впитывать энергию из камушков. На 9-м камушке я почувствовал резкое головокружение, а затем окружающее пространство расцвело для меня тысячами узоров. Я видел плетения, внедренные в нашу броню, охранные кристаллы в ближайшем заборе, мог приблизить и разглядеть непонятные узоры, внедренные в эти камни. Все поселение было опутано различными чарами, при попытке разглядеть все разом шла кругом голова, видимо это и была обещанная инициация. Я был рад, что мое внутреннее зрение расширилось и теперь я видел не только пси-энергию, но и всякие намагиченные предметы. Чтобы убедиться в этом, я на всякий случай перестал использовать внутреннее зрение, а затем заново включил его. Возможность видеть магические узоры вокруг лагеря никуда не исчезла. Осмотрев себя внутренним зрением, обратил внимание на появившуюся яркую голубую искру в районе груди, видимо это и был мой источник. Все остальные органы светились ровным голубым светом, видимо это была впитанная мною энергия. Убедившись, что со мной все в порядке, я со спокойной совестью заснул. Глава 12. Предохранитель или на каждую хитрую ж. На следующий день на занятиях с Минокой, первым делом рассказал о вчерашнем происшествии. Шаманка меня поздравила с этим событием и предложила сегодняшние занятия посвятить тренировке магических способностей. Сначала пробовали наполнять кристаллы, с этим никаких проблем теперь не было. У меня без проблем получалось вырастить небольшой щуп из энергетических линий в пальце и, прикоснувшись к кристаллу, заполнить его энергией. Наполнив, таким образом, десяток малых кристаллов, выданных шаманкой, мой внутренний резерв уменьшился на 5%. Твой организм будет автоматически восполнять недостаток магической энергии. У всех восполнение происходит с разной скоростью. Чтобы понять, с какой скоростью восполняется твой резерв, обычно проводит следующий эксперимент. С утра или перед сном, берешь много пустых кристаллов и начинаешь их наполнять энергией, пока твой резерв не уменьшится приблизительно в половину. Ровно через сутки смотришь, насколько восполнился твой резерв, недостающее количество энергии вытягиваешь из кристаллов, которые были наполнены днем ранее. У тебя останется некоторое количество заполненных кристаллов, это и будет то количество энергии, которое твой организм способен восполнить в сутки. Скорость восполнения со временем можно увеличить, если каждый день сливать часть свободной энергии в накопитель. Выдав рекомендацию, в свободное время обязательно замерить персональную скорость наполнения энергии резерва, шаманка перешла к дальнейшей теории. Поскольку ты также обладаешь даром к менталу, тебе надо знать, что существует техника преобразования одного вида энергии в другой. Это бывает редко нужно, но как это делать, я тебе сейчас покажу. В исполнении Минаки все выглядело очень просто, на деле оказалось намного сложнее. Сходу повторить не получилось и, помучившись, 20 минут мне все-таки удалось преобразовать пси в магическую энергию и восполнить потраченный резерв. Для того, чтобы получалось так же быстро, как у меня, надо тренироваться. Я не думаю, что с твоим запасом энергии это когда-либо понадобится. Похожим образом можно наполнять свое тело магической энергией из резерва. Я вчера узнала у отца по поводу твоей способности быстро перемещаться. Он слышал предания об охотниках, которые в одних историях могли исчезать в одном месте и появляться в другом, в других историях сильно ускоряться, называли тенями. Думаю, это как раз твой случай. Как они делали это и можно ли этим процессом управлять? Информации нет, тебе придется разбираться самому. Скорее всего, это как-то связано с наполнением твоего тела энергией. Дальше занятие перешло к управлению магической энергией и объяснению принципа создания рун и наполнения их энергией. Минака для начала показала мне три руны: светлячок, ночное зрение и уголек. Первым упражнением будет просто воспроизвести запомненную руну. Для этого тебе надо четко представить ее у себя в голове и как бы вытолкнуть из себя. В течение 20 минут я тщетно пытался воспроизвести самую простейшую руну светлячка. В голове я себе ее представлял четче некуда, а вот при попытке вытолкнуть, передо мной появлялось прозрачное облачко, которое тут же рассеивалось. Ты пытаешься слишком резко вытолкнуть руну и в этот момент теряешь концентрацию, вот она у тебя и расползается. Попробуй выталкивать плавнее и постоянно следи за формой, не теряй концентрацию. Дальнейшие попытки были более успешными, руна уже появлялась передо мной, но была пока немного расплывчатая. Потренировавшись еще час, я смог добиться приемлемой скорости создания и четкости руны. Ну вот, сейчас уже хорошо получается, скорость создания со временем отточишь. Сейчас давай покажу, как напитывать руны энергией. Для этого в каждой руне существуют узловые точки, через эти точки можно как напитывать их энергией, так и соединять с другими рунами. Например, сработавшая руна при нарушении охранного периметра запускает наполнение энергией руны молнии и передает ей направление. У каждой руны узловые точки в разных местах, их тебе тоже нужно запомнить. Сейчас воспроизведи руну светлячка и прикоснись щупом к узловой точке. Затем через щуп передай в руну небольшое количество энергии. Я, выполняя инструкцию шаманки, прикоснулся к узловой точке щупом и подал небольшое количество энергии. Последовала вспышка, и раздался яростный крик наставницы. «Шурх, тебя раздери, я же сказала немного, а ты что сделал? Совсем чуть-чуть подал энергии». «Ага, чуть-чуть, этого количества энергии хватило бы малый кристалл заполнить. Сама виновата, надо было догадаться, что с твоим резервом, ты пока не умеешь дозировать энергию. Хорошо, что ты потерял концентрацию, и я успела развеять твою руну, а то бы сюда сбежалось пол поселка, посмотреть на маленькое солнце, что ты устроил. В общем, пока забудь пока все руны, что я сегодня тебе показала, ну разве что кроме ночного зрения, они непредсказуемы в твоем исполнении. Сейчас я тебе покажу руну, на которой будешь тренировать количество подаваемой энергии. Точнее, это не совсем руна, а промежуточное звено, имеющее две узловые точки. В одну точку должна поступать энергия, а через вторую она ее должна отдавать. Хитрость этой руны в том, что она разрушается, когда в нее поступает много энергии сразу. Вот с ней ты и будешь тренироваться, запоминай. Руна оказалась достаточно простой, и запомнил я ее моментально. «Нарекаю тебя предохранителем», — про себя пошутил я. «Как только ты сможешь наполнять эту руну энергией, и она не будет у тебя разрушаться, продолжим дальнейшее изучение. На сегодня закончим, идите, собирайтесь в дорогу. Я сейчас пришлю к вам нашего ученика с двумя охотниками». Сборы были недолгими, все готово было с вечера, оставалось только загрузить еды с собой в дорогу и переодеться в новенькую броню. Пока сходили с другом за запасом еды, пока переоделись, подошли уже знакомые нам охотники с учеником шамана. Маршрут был уже хорошо изучен, поэтому до места прошлой стоянки возле ручья мы доехали быстро. Просканировав окружающее пространство внутренним зрением, опасности не обнаружили. Шаман с охотниками пошли по своим делам, а мы, посовещавшись, решили, что логичнее, идти к месту падения объекта маршрутом покойников, с которых были сняты искины. Вдруг еще какие ништяки по дороге найдем. В путь тронулись через 5 минут, я постоянно мониторил окружающую обстановку внутренним зрением. За это время первая группа успела удалиться на 150 метров вглубь леса в сторону бывшего гнездовья пауков. Мы не спеша шли вглубь леса по проложенному искинам маршруту, а я от нечего делать, продолжал наблюдать внутренним зрением за движением аборигенов. Обычно шаман не спеша передвигался по одному ему известному маршруту, а две отметки охотников постоянно по периметру обходили его, контролируя пространство. Минут через 15, когда мы уже отдалились на расстоянии в 0,5 километра, я обратил внимание на то, что первая группа очень странно себя ведет. Я привык, что иногда шаман замирал, но две отметки никогда на одном месте не стояли и резких движений не делали. В этот раз все было не так, в какой-то момент отметки охотников резко рванули в разные стороны, но метров через 30 остановились и больше не двигались. Я понаблюдал еще минут 5, после чего остановился. «По-моему, у нас проблемы», — озвучил я свое наблюдение Олегу и пересказал о происходящем, что может навредить ученику шамана. Он, так же как и ты, видит все живое в округе внутренним зрением. Вот этого я не знаю, но надо проверить, и чем быстрее, тем лучше. Мне кажется, их отметки бледнее становятся. На всякий случай решили обижать место, где подозрительно замерли отметки охотники с шаманом, по широкой дуге, и зайти со стороны ручья. Как раз метка одного из охотников была метрах в 40 от края. У ручья я решил остановиться и на всякий случай наполнить тело энергией, чтобы не терять времени, воспользовался кристаллами. Опустошив для верности 8 камушков, мы не спеша двинулись в сторону отметок. Игольники держали наготове, но внутренним зрением ничего подозрительного заметно не было. Чем ближе мы подходили к отметке охотника, тем сильнее нарастало напряжение и крепла уверенность, что-то точно не так. Охотника мы увидели уже через минуту, Он лежал на животе за очередным стволом дерева, никаких видимых повреждений с расстояния заметно не было. Мы не спеша приблизились, постоянно озираясь вокруг в поисках опасности, но ничего заметить так и не смогли, лес как будто вымер, даже пение и суета птиц были не так слышны. Я осторожно нагнулся и принялся подробнее изучать тело охотника. В районе правого плеча, на незащищенной части тела, обнаружилась внушительная иголка, воткнутая в кожу. Кто или что этой иголкой выстрелил, было непонятно. Обернув иголку листом травы, она была извлечена из пострадавшего. Сначала решили оттащить находящегося без сознания охотника к ручью, а потом идти искать остальных. Подхватив с двух сторон бессознательное тело за подмышки, мы двинулись в сторону ручья. Тух-тух, раздался звук как от плевка из духовой трубки, и почти тут же от наших курток что-то отскочило. Я обернулся на звук, но никого не увидел. «Олег, ходу давай, по нам, похоже, тоже иголками стреляют». И мы припустили со всех ног. Стреляли по нам еще несколько раз, и каждый раз звук раздавался с разных сторон. Добежав до ручья, мы уложили нашу ношу на землю, а сами побежали за машиной, до которой было метров 150. Подогнав машину, сразу загрузили в кузов пострадавшего охотника. Уже закрывшись в машине и ощущая себя в относительной безопасности, занялись более детальным осмотром потерпевшего и планированием дальнейших действий. Внешний охотник выглядел абсолютно здоровым, единственное дыхание было едва различимо и прерывисто. Внутренним зрением открывалась совершенно другая картина, множество энергетических каналов, проходящих по всему организму, были намного бледнее нормального состояния, наиболее бледные, практически невидимые участки, были в районе плеча, где была обнаружена иголка. Как напрямую восполнить недостаток энергии я не знал, поэтому решил просто наполнить организм магической энергией, как делал сам, чем я и занялся. За 5 минут осторожного донорства удалось наполнить тело потерпевшего магической энергией. Осталось надеяться, что организм самостоятельно переработает энергию в нужный для него тип. Ну, все, что смог, сделал. Других идей у меня все равно нет, сообщил я товарищу о результатах своей работы. Надо думать теперь, как остальных вытаскивать. Съездить в деревню за Минокой мы не можем. Боюсь, пока мы туда и обратно смотаемся, ученик шамана со вторым охотником окочуриться успеют, если их, конечно, раньше никто не съест. Эти иголки каким-то образом выкачивают энергию из тела. Знать бы, что за гадость запускает эти иголки, можно было бы найти метод борьбы. Ну, это можно попробовать выяснить. Искин, удалось зафиксировать, откуда по нам выпускались иглы. Иглы запускались с деревьев, вывести голографическую проекцию. Да, давай. Начни медленное воспроизведение с момента за 15 секунд до первого выстрела по нам. Красным цветом выдели летящие иглы и объекты, которые их запустили. Перед нами появилась проекция окружающей местности, на которой мы тащили охотника. Вот подкрасились 2 метки на деревьях неподалеку, и в нас полетели 2 иглы. Стоп, увеличь изображение объекта, запустившего иглу, и отмотай на момент выстрела. Смотри-ка, какая-то игуана сидит на дереве и из хвоста плюется этими иглами. Почему мы ее не увидели? С вероятностью 90% кожный покров существа обладает маскирующими свойствами. Услышали мы ответ Искина. Отдаляй и продолжай воспроизведение. Досмотрев до момента выхода к ручью, мы остановили воспроизведение. Стреляли по нам еще из 15 различных мест. Искин, сколько всего объектов подобных стрелявшим зафиксировано тобой? Отобрази их месторасположение на карте. Всего зафиксировано 174 объекта. Перед нами высветилась карта ближайшей местности, на которой зажглось множество точек, обозначающих расположение ящерок. Охренеть! Сколько же этих тварей тут? Меня еще интересует, почему не сработала магическая начинка наших доспехов, расхваленная Минокой. Ну, мы знаем, что нашу броньку эти иголки все равно не пробивают, а это главное. Если прикрыть голову и руки, то тебя уже иголкой практически невозможно достать. Тогда можно одну куртку обмотать вокруг головы, руки можно временно в рукава втянуть и таким образом двигаться к потерпевшим. У меня есть идея, как упростить задачу. Можно использовать лебедку, обмотать потерпевших и вытянуть из леса. Пойти лучше мне, у меня реакция побыстрее. Готовь тогда лучше сразу два троса, один для охотника, второй для ученика. Снимай свою куртку, пока я буду обматывать голову, ты подготовишь трос. Обмотать голову курткой оказалось не так просто, пришлось использовать много мата и помощь Олега. Намотанная конструкция не отличалась изяществом, где-то на макушке торчал узел от связанных между собой рукавов, вся в складках, пластина от мокрицы прикрывала подбородок, открытыми оставалась только узкая щелочка для глаз. Договорившись, что связь будем держать через искины, я взял тросы и двинулся вглубь леса. Отметка ученика-шамана была метрах в 100 от ручья, и я надеялся дойти туда, не сильно петляя. Обстреливать меня начали уже через 10 метров, маленькие иголки стучали по броне и отскакивали. Дойдя до шамана, я так и не смог увидеть нападавших, хотя уже и представлял, где искать. Уж больно хорошо маскировались гады. Шаман лежал на спине, иголок у него обнаружилось аж целых 3, одна в районе шеи, и 2 в руках. Вытащив иголки и посовещавшись с Олегом, решили перетащить потерпевших за один раз. Я двинулся к отметке второго охотника, она была всего в 15 метрах от меня. На выпускаемые иглы я уже просто не обращал внимания, скорострельность у этих ящерок была не ахти, да и было у меня подозрение, что они сильно ограничены в боеприпасах. Охотник повторил судьбу своего собрата, иголка была в руке. Подтащив тело охотника к шаману, приступил к обматыванию их тросом. Вытащить из леса потерпевших было не так просто, как казалось в начале. Постоянно приходилось поправлять натянутый трос лебедки, иногда вручную сдвигать тела в сторону, но мы справились и затащили пострадавших в машину. Состояние первого охотника за прошедшее время существенно улучшилось, энергетические линии стали более насыщенные, дыхание выровнялось. Решив, что наполнение тела энергией благотворно влияет на восстановление, решил проделать то же с остальными. Хуже всех было состояние у юного шамана, попавшие 3 иглы практически полностью опустошили его. Наполнив организм магической энергией, я стал наблюдать за его состоянием, практически на глазах энергетические каналы стали наливаться энергией, видимо сказывалось наличие развитой энергетики, и он намного быстрее перерабатывал магическую энергию. Убедившись, что больной пошел на поправку, я занялся оставшимся охотником, с ним процедура повторилась.